Брюханов слушал, смотрел на Лутакова, и его так и подмывало спросить, кто же все-таки слал на него телеги в Москву? Его лишь удерживала явная неразумность подобного шага. А может, сам он и не писал, подумал Брюханов, может быть, как-нибудь со стороны незаметно направлял. Для этого у него способности есть. А я, Тихон Иванович, хотел с тобой посоветоваться. Лутаков чуть повысил голос, как бы подчеркивая важность момента. Давай, Степан Антонович. Брюханов все время помнил, что именно конкретно было сказано о Лутакове в дневнике Петрова. Резкая, по-петровски беспощадная интонация характеристик неожиданно зазвучала в нем с особо язвительной силой, и он с трудом сохранял сейчас доброжелательный тон. «Да, во-первых, Тихон Иванович, я хотел перемолвиться с тобой о Чубареве». Лутаков взял папиросу из большой коробки на столе, тщательно размял ее, но тут же, словно неожиданно вспомнив что-то важное, быстро взглянул на часы и положил папиросу обратно. «Понимаешь, от старости у него это, что ли, становится совсем нетерпим. Увольняет людей направо и налево. Сколько специалистов выгнал? А они куда в первую очередь? Они в обком с жалобами? Если обком что-нибудь порекомендует, он не только должного внимания не обратит, понимаешь, а еще пришлет раздраженные послания. А то сам заскочит, черт знает чего наговорит, хоть стой, хоть падай». В районном комитете созрело решение о приеме Олега Максимовича в партию. Мы бы его сразу же в бюро обкома избрали, легче было бы с ним работать. Куда там? Оскорбился, смертельно обиделся на область. Брюханов, живо представив себе Чубарева, обидевшегося на область, невольно рассмеялся. Лутаков, воспринимая это по-своему, тоже оживился. «Знаете, что он мне сказал?» Лутаков с улыбкой развел руками. «Я, — говорит молодой человек, — заводы строил. Понимаете, когда вы еще без штанов ходили? Представляешь, первому секретарю обкома. ЦК, говорит, мне прямо сказали, что это и есть моя партийная работа. Если бы некоторые коммунисты хоть наполовину так работали, другое бы было дело. Каково, а? Ведь ведет себя как губернатор. Никто не спорит, уважаемый, заслуженный. Но и потакать каждой его прихоти обком не имеет права». В кабинет вошел помощник Лутакова, лет 30, в гимнастерке, с жизнерадостным улыбчивым лицом. Лутаков недоуменно поднял голову. «Степан Антонович, 2 часа прошло», — сказал он, как-то бесшумно растворился, исчез за дверью, успев, однако, приветливо улыбнуться Брюханову. «Спасибо, спасибо», — сказал Лутаков и, тотчас взяв папиросу из ящичка, с наслаждением закурил, затянулся раз-другой и, выдохнув дым, охотно пояснил. «Приходится, понимаешь, ограничиваться. Разрешаю теперь себе это удовольствие ровно через 2 часа. А дел столько, что сам и не помнишь. Вот и приходится просить, чтобы напоминали». Брюханов, ничем не выказывая своего отношения к услышанному, тоже закурил из ящичка. Он считал, что хорошо знал Лутакова, но теперь видел, что это не так. Лутаков, говоривший с ним сейчас, мало чем напоминал прежнего, и самое главное, это была не какая-то внешняя перемена, а глубокая внутренняя метаморфоза. С Брюхановым разговаривал сейчас совершенно новый, незнакомый ему человек. Но Брюханов знал, что такой бесследной перемены не бывает, не может быть. И с усилившимся вниманием пытался уловить в новом Лутакове черты старого, хорошо его знакомого человека. И когда помощник Лутакова напомнил ему, что пришла пора выкурить папиросу,